Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Жак посмотрел на Жору Людоеда озабоченный и сукаризный и поднял вверх руку, словно предупреждая о чем-то. Но было поздно, а Хапка уже взял протянутый ему тесак. Между тем Ахапка теперь смотрел на тесак, словно припоминая что-то. Но, видно, так ничего и не припомнилось ему, потому что затем очень спокойно встал со стула и положил на его сиденье левую руку, поджав к ладони все пальцы, кроме среднего. Глаза его были остекленевшими, а губы упрямо сжаты. Ни тени колебания не отразилось в лице его. Напротив, Ахапка приступил к делу с большим толком, словно отрубить себе палец было для него все равно, что выполнить какую-то привычную фабричную работу. «Ой-ой-ой!» Светлана, женщина-фельдшер, уже было бросилась, чтобы удержать Ахапку, но Жора Людоед решительным жестом остановил ее, и она замерла на месте и больше уже не произносила ни слова. Теперь то, что происходило между Ахапкой, Жорой Людоедом и Жаком, происходило отдельно от участников самодеятельного театра «Харин», так, как будто это был некий спектакль, театральная постановка мрачной и жестокой пьесы, а самодеятельные артисты «Харина» оказались на этом спектакле в качестве только лишь зрителей. После остановленного Жорой Людоедом порыва женщины-фельдшера никто из самодеятельных артистов больше не сделал ни одной попытки как-то вмешаться в ход этой мрачной пьесы, прекратить ее. «Стыдно. Мы жалкие трусы», — проговорил журнал «Театр». «Но что мы можем сделать против этих горилл? Что они здесь устроили? А мы все стоим и молчим, и смотрим». «Теперь Хариновскому вечеру точно конец», — мрачно прошептал учитель Воркута. «Нет, не конец», — расслышав его слова, откликнулась так же тихо Светлана, что работала фельдшером. «Хариновский вечер только начинается. Вот она, настоящая революция в хариновских настроениях. Смотрите туда, на сцену. Там сейчас начнет играть очень важный эпизод один по-настоящему серьезный артист. Сейчас от вида этой сцены в ваших головах произойдет настоящая революция в настроениях. В этом театре все будет правдоподобным, и кровь настоящая. Произойдет настоящая революция в настроениях». «Кажется, она уже некоторое время происходит», — заметил журнал «Театр». Тем временем Ахапка, уже приготовившийся превратиться в калеку, посмотрел перед тем, как отрубить себе палец, на окружавших его людей долгим серьезным взглядом. «Он не ценит ничего, ничего, кроме своих бессмысленных и ужасных сиюминутных чувств», — потрясенно сказал журнал «Театр». «Ради этих чувств, ради развития своих настроений он пойдет на все, что угодно. Вот уж воистину бедовый человек, от слова «беда». «Да, он истинный революционер настроений», — заметил учитель Воркута. «Давай, валяй, палец так палец», — мрачно проговорила Ахапка, глядя на стоявших вокруг него людей. «Хрен с ним, с пальцем, и не такое теряли, пропадали и хуже, подумаешь, палец. Не хотелось, конечно, мне лишаться пальца. Без него я работать не смогу по специальности. Но раз кругом такая хреновая жизнь, то хрен с ним и с работой, и со специальностью, и с пальцем». Он замахнулся, и тесак упал вниз. Пальца по крайнюю фалангу, как не бывало, брызнуло кровище. Ахапку уронил тесак на пол и как-то тоскливо-тоскливо на одной ноте завныл, впрочем, не очень громко. «А-а-а!» — журнал «Театр» стошнило. «Мерзость! Какая мерзость! Отвращение! Отвращение!» — запричитала женщина-шут. «Уберите этого мерзкого охапку отсюда! Прогоните их всех вон!» Продолжала она все громче и громче. «Этот охапка не человек!» Между тем охапка со вздувшимися на шее венами, с глазами затуманенными болью, заговорил. «За спины не прятались! Ни за чьи спины не прятались! Воевали честно!» Опять было совершенно невозможно понять, если, конечно, не знать из того, что рассказывал дедок, что это все происходило не с самим охапкой. «Ни за кого не прятались! Что-что, а страх мы сразу порастеряли! Мы сразу без страха остались! Его как будто и не было, страха этого! И теперь так же надо! Мы точно...» «Я так скажу, за родину надо драться, за родину! За березки родные можно и горло перегрызть! А вот это, вот всякой жестокости, этого мы не признаем! Колька мне говорил, рассказывал мне Колька, был там у них один, настоящий садист, он на войну специально попросился!» Тут охапка явственно стал бледнеть, так что это стало заметно даже в полусумраке Хариновского зальчика. «А парень-то с душой!» — произнес Жак, и, достав из кармана какую-то грязную тряпицу, служившую ему, видимо, для сморкания, ловким образом перетянул охапке покалеченный палец. «Смотри, сиди тихо теперь, а то Жор-людоед тебя накажет. Он сегодня не в настроении», — припугнул охапку Жак. «Савиньи, что в Лефортове жил, ты знал?» Многие хариновцы в этот момент встрепенулись. «Да, знал. Я все Лефортово знаю, а Савиньи знаю отлично», — кажется, даже и теперь похвастался охапка. «Так вот, смотри, чтобы с тобой Жора-людоед не сделал того же, что он недавно сделал в шашлычной с этим самым Савиньи, которого ты так хорошо знал», — прищурившись, сказал охапке Жак. Жора-людоед тем временем внимательно и совершенно не стесняясь рассматривал находившихся в зальчике самодеятельных артистов, которые давно уже были ни живы, ни мертвы от страха. Под стулом лежал медвежий тесак, а на стуле, отсеченная и неживая, какая-то вся сморщенная фаланга охапкиного пальца. Произошедшее было настолько просто и настолько, в общем-то, ничего не случилось с охапкой, как потом скажет один из участников самодеятельного театра, видевший всю сцену с отрубанием пальца, что хариновцы не могли вымолвить ни слова. Потом тот же самый хариновец, что видел всю сцену, скажет еще, что усекновение пальца внешне выглядело очень просто, и внешне совсем ничего особенного не произошло ни во время, ни после него. Даже охапка, кажется, пережил это не тяжелее, чем как если бы ему, скажем, вырвали зуб. Но в головах и настроениях участников самодеятельного театра происходило что-то такое ужасное, нечто такое необъяснимое, даже мрачное, тяжелое, невероятное, что потом они не могли непрерывно не возвращаться мыслями к этому отпечатавшемуся в памяти навечно эпизоду. А Жора-людоед оставался спокоен. На то он и людоед. Как раз в этот момент Жора-людоед заметил, что в сумраке за разломанным стендом музея молодежи прежних лет кто-то прячется. Но рассмотреть прятавшегося он никак не мог, и потому вытянул шею. «А что сделал Жора-людоед с Савиньи?» — спросила охапка, баюкая здоровой рукой раненую. Его опьянение постепенно проходило, и он все сильнее начинал чувствовать боль. Как бы неуютно не чувствовал себя в этот момент артисты самодеятельного театра, а и они с жгучим любопытством уставились теперь на Жака. «Он заживо сварил его голову в масле для чебуреков», — спокойно произнес тот. «Вы врете! Вон стоит Савиньи, цел и невредим!» — истерично воскликнул журнал театра. На этот раз вздрогнул уже Жора-людоед, который так и не смог рассмотреть, кто же прячется за разломанным музейным стендом. В следующее мгновение Савиньи наконец-то покинул свое укрытие и сам вышел навстречу Жоре-людоеду. «Да, вот он!» — удовлетворенно проговорил журнал «Театр». «Здравствуй, Савиньи!» — шагнул ему навстречу Охапка. «Я тебя не знаю», — сухо сказал Савиньи, даже не посмотрев в Охапкину сторону, и тот сразу стушевался. Взгляд Савиньи тем временем сверлил Жору-людоеда. «Ну что, дружок, один в вашей троице уже без пальца, а двое других все еще с пальцами. Непорядок», — угрожающе проговорил Савиньи. «Впрочем, отрубить вам пальцы будет мало. Я вам еще глаза повыкалываю». В следующую секунду Жак, выхватив из кармана короткий нож с выскакивавшим при нажатии кнопки блестящим лезвием, бросился на Савиньи. Но отброшенный кулаком великана, точно механическим молотом, отлетел в сторону, с грохотом опрокинув на бок сразу несколько стульев, стоявших в Хариновском зрительном зале, и остался лежать недвижим. Блестящий нож его отлетел на несколько метров в сторону, куда-то под музейные стенды, где его уже не было видно. Савинья остановился, по-прежнему глядя на Жора-людоеда. Все молчали. Молчание странным образом слишком затягивалось. Казалось, никто не знает, что теперь лучше всего сказать. Жак некоторое время лежал, не подавая признаков жизни. Наконец он поднял голову и, посмотрев на Савиньи мутным, бессмысленным взглядом, с трудом приподнялся и сел на полу прямо. «Сейчас я тебя убью», — проговорил Жак, но Савиньи даже не обратил на него внимания. И Жак с исказившимся лицом обхватил голову руками, словно пытаясь унять какую-то чудовищную боль, что накатила на него в этот момент. «Свойства моего характера не таковы, чтобы я просто стоял за музейным стендом и не попытался поиграть на таких странных струнах, которые всюду здесь через весь зал этого маленького театра натянуты. Страх, трусость, чувство здравого смысла, которое есть у других людей, и чувство пользы, которое тоже у них имеется. Какая глупость! Какая это была бы глупость быть в таком вот зале театра с моими-то данными, с моим-то скелетом, с моими-то сросшимися ребрами, которые придают всей конструкции особенную, ни с чем не сравнимую жесткость и силу, с моей безжалостностью, и не сыграть на чужой трусости да слабости, на том, что у кого-то чисто физически отсутствуют некие данные, которые могут обеспечить возможность борьбы с Савиньи», — проговорил Савиньи о себе в третьем лице, добавил, глядя на Жору-людоеда. «И ты, язва, сейчас мне дорого за все заплатишь. Сейчас от тебя и мокрого места не останется, хоть ты и силен и горд. Много я таких, как ты, зверюк в бараний рог скрутил. Сейчас я тебя при всех в бараний рог скручу. И после все будут рассказывать, и в газетах напишут, как в такой-то день в зале самодеятельного театра закатилась слава Жора-людоеда, потому что Савиньи растоптал его. У меня сегодня такое настроение замечательное. Свой характер, свои исключительные свойства всем хочу показать. Сегодня необыкновенный день, самый важный день в моей жизни. Рубежный день, день, которого я ждал всю жизнь. Сегодня я буду возведен на царство, и как лев стоит среди зверей царем, так и я стану царем среди человеков. Таков я, Савиньи, великий и необыкновенный. Человек со сросшимися ребрами. Ты нужен мне, Жора-людоед. Мне давно нужен был такой противник, как ты. Стой! Я отец твоего единоутробного брата, вдруг проговорил Жор-людоед. Стой, давай поговорим с тобой о том, о сём. Рука Жора-людоеда в этот момент опустилась в карман пиджака. Хариновцы затаили дыхание. Но именно в этот момент на выходе из лабиринта музейных стендов, что вел к двери на улицу, появился очень хорошо и со вкусом одетый господин. «О, это же Лассаль! Вот это да!» — потрясенно проговорил Савиньи. «Настоящий живой артист Лассаль, которого я столько раз видел в кино и по телевизору!» Между тем великий артист Лассаль, увидев в зальчике самого необыкновенного в мире самодеятельного театра Жору Людоеда, чрезвычайно удивился и, обращаясь к нему, проговорил: «Жора, и ты здесь? Вот уж кого не ожидал здесь встретить, так это тебя!» «Да, я тоже, признаюсь, немного удивился, встретив вас здесь», — с достоинством ответил Жора-людоед, глядя на Лассаля. «Совсем недавно мы с вами встречались, пили кофе, беседовали, и вот встретились вновь, и где? В каком-то маленьком самодеятельном театрике. Удивительно!» «Ты пил кофе с Лассалем?» — пораженно спросил у Жора-людоеда Савиньи. «Ты пил кофе с самим Лассалем? Вот это да!» Жора-людоед не обратил на Савиньи никакого внимания. Жак тем временем поднялся с пола, но не стал набрасываться на Савиньи с ножом, тем более что и ножа-то при нем больше не было, а подошел к беседовавшим Жоре-людоеду и Лассалю. «Что же тут удивительного? Я предполагал встретить здесь своего сына. Он говорил мне, что заедет сюда, в театр, которым руководила его тетушка», — объяснил Лассаль. «Познакомься, это мои друзья, Жак, Савиньи», — сказал Жор-людоед Лассаль. Тот пожал обеим руки. «Наверное, если бы в тот момент случилось второе пришествие, то Савиньи был бы потрясен меньше, чем сейчас, увидев в зальчике Харина живого великого артиста Лассаль. «Скажите, нет ли здесь с вами моего сына, Сергея Лассаля?» — спросил Лассаль у стоявших чуть подаль самодеятельных артистов. «Нет, его здесь нет», — ответил за всех журнал «Театр». «Вот это да! Великий артист Лассаль собственной персоной пожаловал к нам», — выразил свое восхищение приходом известного человека дедок. «Отлично! Отлично! Вы помните, о чем говорила нам Юнникова? Вот он, Лассаль собственной персоной! Она замолвила за нас словечко!» — восхищенно сказала женщина-шут. «Перед нашим Харином открывается огромное будущее!» Но Лассаль никак не откликнулся на эти слова женщины-шута. Неожиданный приход Лассаля настолько поразил всех, кто был в тот момент в зальчике самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, что они, казалось, уже напрочь позабыли о совсем недавно разыгравшихся здесь событиях. И вот хариновцы заметили, что Лассаль с ужасом и отвращением смотрит куда-то. Они мигом проследили за его взглядом и поняли, что Лассаль смотрит на лежавшую на стуле отрезанную фалангу Ахапкиного пальца. «Что это?» — с изменившимся лицом спросил великий артист. «Черт, черт побери, какой ужас!» — воскликнул учитель Воркута. «Помните, помните, что нам говорила тетушка Курсантра про шквал событий? Вот оно! Именно это и случилось! Вместо трупа за сценой палец Ахапки, вместо двух организаторов с театрального фестиваля Лассаль, вот оно!» «Я ничего не понимаю, но здесь происходит что-то ужасное», — побледнев, проговорил великий артист Лассаль. «Все совпало, как нельзя не кстати», — продолжал сокрушаться учитель Воркута. «Хуже совпадения случиться просто не могло». «Да перестаньте, перестаньте же вы! Здесь такой ужас, палец, а вы...» — воскликнула Светлана, что работала фельдшером. «А ему палец все равно не нужен. Зачем ему палец? Ведь работник из него, из такого пьяницы, все равно никакой. А плохой работник, что с пальцем, что без пальца, всегда одинаково плох», — проговорил вдруг, обращаясь к Лассалю дедок. «Жора, если моего сына здесь нет, то мне незачем здесь оставаться», — сказал Лассаль. «Я бы и сам здесь не оставался ни минуты, если бы мы с друзьями...» Жор-людоед посмотрел на свиньи, который по-прежнему не сводил глаз с Лассаля. «Не разыскивали здесь одного человека, у которого находится один очень важный для меня документ», — сказал Жор-людоед, обращаясь к Лассалю. «Пойдемте, я провожу вас до дверей». И обходительно взяв великого артиста Лассаля под руку, Жор-людоед углубился с ним в лабиринт из музейных стендов, что вел к выходу из зала самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. «Вот так-то, дружище!» — проговорил свиньи Жор-людоед, вернувшись через какую-нибудь минуту обратно в зальчик театра. «Меня еще и не такие знакомые водятся!» Свиньи молчал. «Кстати!» — обратился Жор-людоед к хариновцам. «Кто из вас Томмазо Кампанелло, а?» Между тем голос Жора-людоеда звучал некоторым образом истерично приподнято, чего с ним никогда прежде не случалось. Но последнего обстоятельства хариносцы, естественно, знать не могли. «Томмазо Кампанелло здесь нет», — ответили Жоре Ледоеду сразу несколько хариносцев. «Нет? Вот так дела», — как будто удивился Жора Ледоед. «Я так рассчитывал его здесь встретить». «Ну что ж, раз Томмазо Кампанелло здесь нет, то нам, Жак, больше нечего здесь делать. Пойдем отсюда». «Подожди, людоед, может быть, они его просто прячут?» Не согласился Жак, потирая лоб и время от времени бросая косые взгляды на молча стоявшего чуть в стороне свиньи. «Откуда ты знаешь, как выглядит Томмазо Кампанелло?» «Нет, нет, пойдем отсюда!» Едва ли не силой потащил за собой Жака Жора-людоед. Свиньи молча смотрел, как Жора-людоед и Жак исчезают в лабиринте музейных стендов. Воцарилась тишина. «Я растоптал Жора-людоеда», — удовлетворенно проговорил наконец свиньи. «Я сожрал людоеда. Значит, я людоед вдвойне», — радостно заключил он. «Я обманывал их насчет того, что я отрублю им пальцы и выколю глаза. Колоть, резать — это не мое. Я не хочу попасть в тюрьму, треснуть кого-нибудь так, чтобы все было шито-крыто. Это мое. Я и так уже из-за вашего харина познакомился с милицией, чего со мной прежде не случалось». «Как не случалось?» — поразился журнал «Театр». «Вы же говорили, что знакомы с черным миром, что начальник группы захвата подарил вам часы. Значит, это все было неправдой». «Нет, что-то было правдой, что-то неправдой», — спокойно признался свиньи. «Что-то имело место в действительности, пусть и чуть-чуть иначе, чем я это рассказывал вам. Чего-то и вовсе не было. Но характер у меня действительно такой, как я вам говорил. А вот с милицией, признаюсь честно, я никогда дела не имел, Бог миловал. И в тюрьме, слава Богу, никогда не сидел. И под судом не был. Но ты, артист, успокойся. Тебя это волновать не должно. Это все мои дела. Только мои. А вам всем, самодеятельным артистом я по случаю своей победы дарую спокойствие и больше не буду докучать вам своим обществом. Пойду докучать кому-нибудь другому. А вы отдыхайте по случаю моего праздника, сказал свиньи Хариновцев. Жора Людоед познакомил меня с великим артистом Лассалем. Это знакомство мне очень пригодится. Я намерен продолжить его сегодня же вечером. Я видел афишу. Сегодня вечером у Лассаля премьера. И свиньи произнес название одного из самых модных столичных театров. Уже совсем скоро. До премьеры осталось совсем чуть-чуть времени. Лассаль будет там, будет играть. И я пойду туда. Вот только чуть-чуть передохну и подумаю. Свиньи опустился на стул, услужливо подставленный ему охапкой, и задумался. Охапка тем временем тоже задумался. Он понял, что второго такого случая удружить настоящему вору Жоре Людоеду не представится. Вот только где теперь найти Жору Людоеда, чтобы быстро переговорить с ним? Охапка никак не мог сообразить, где. Надо заметить, что еще когда Жора Людоед спрашивал участников самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, нет ли среди них Томмазо Кампанелло, на улице перед подъездом произошла следующая сцена. В нескольких шагах от подъезда стояло канареечного цвета такси «Волга» с работавшим мотором. К машине торопливо подошел Лассаль и, открыв дверцу, сказал водителю: «Пожалуйста, отвезите меня в театр». И Лассаль назвал один из самых модных столичных театров. «Я не могу, при всем уважении к вам, я не могу. Я жду пассажира», — ответил таксист. «Вы что, не узнаете меня?» — удивился Лассаль. «Посмотрите на меня». «Что вы, конечно, я сразу узнал вас, но я правда не могу отъехать. Я жду пассажира. Он со мной не рассчитался». Лассаль посмотрел в сторону и в задумчивости произнес: «Темно, поздно уже, я уже опаздываю. Знаете, я никогда не готовлюсь к спектаклям. Приезжаю в театр всегда в самый последний момент, но теперь даже для меня чересчур поздно». «Ну ладно, ладно, садитесь быстро назад. Я мигом отвезу вас в театр и вернусь, чтобы забрать своего пассажира. Надеюсь, что он выйдет из Харина еще не скоро, и я успею». Лассаль сел на заднее сиденье канареечного цвета в «Волге», хлопнул дверцей, и они отъехали. Глава 36. Врат ада. «Друга моего перевели из общей камеры в больницу», — продолжал свой рассказ о тюремном быте одного своего знакомого паспорт тюремный. «Переезд длился 5 часов. Это 3 сборки, место, откуда рассылают в суд, на этап, в больницу и тому подобные места. Представь себе комнату 30 метров, где находится примерно 50 человек. Все курят на подожженном носке, варят чефир. Среди них куча тубиков, сифилитиков и наркоманов, да еще совсем нет воздуха. В итоге его признали годным к больнице, и он живет сейчас в комнате примерно 15 метров, 6 коек и 5 человек. Зато много воздуха, и он впервые за 4 месяца свободно дышит». Паспорт тюремный пользовался любой более-менее подходящей минуткой, чтобы завести подобный разговор. Вот и теперь, когда они с Томмазо Кампанелло оказались в прокатной машине, он тут же принялся рассказывать Томмазо Кампанелло про подробности тюремного быта. Такси они поймали прямо там, на Солдатской улице, выйдя из церкви Петра и Павла. Едва очутившись вне церковных пределов, паспорт тюремный побежал вперед. Томмазо Кампанелло к проезжей части удачно остановил как раз проезжавший мимо муниципальный таксомотор, что-то сказал водителю, помахав перед его лицом не самого маленького достоинства купюрой. Паспорт тюремный услужливо открыл дверь. Когда Томмазо Кампанелло сел, Машина тут же рванула с места и, быстро набрав скорость, куда-то понеслась по Лефортовским улицам. «Куда мы едем?» — несколько раз спрашивал Томмазо Кампанелло. «Но паспорт тюремный», — только уклончиво отвечал. «Скоро сам увидишь. Здесь езды совсем ничего. Скоро сам увидишь, куда мы едем». И после такого ответа паспорт тюремный принялся вновь рассказывать Томмазо Кампанелло про тюремные злоключения одного своего приятеля. Наиболее тяжелым вопросом для моего друга в тюрьме была еда. Баланду он есть не мог, поскольку она была с кулинарным жиром. Один раз он попробовал картошку. Но, как о самом главном, мой друг рассказывал мне, что в той камере, где он сидел, не было ни телевидения, ни радио, ни часов, поэтому он жил вне пространства и времени. Но это, конечно, только его личные впечатления, его личный взгляд на тюрьму. У тебя, возможно, будет совсем другой. Томмазо Кампанелло чувствовал, как все эти рассказы начинают его угнетать сильнее и сильнее. Он понимал, что паспорт тюремный нарочно пытается произвести на него тяжелое впечатление, так сказать, подействовать ему на психику. Но вот причины, по которым он это делает, и цели, которые он при этом хочет достичь, Томмазо Кампанелло были непонятны. Неужели паспорт тюремный хочет, чтобы он, Томмазо Кампанелло, поскорее избавился от него? Тогда зачем он его догнал там, под Электрозаводским мостом? Ведь не догони он его тогда, Томмазо Кампанелло больше никогда бы не стал вновь обладателем тюремного паспорта, и ему бы пришлось всю свою оставшуюся жизнь доживать в унылом рабочем Лефортово, московском Ист-Энде. Впрочем, как полагал Томмазо Кампанелло, при всей схожести некоторых черт, лондонский Ист-Энд должен быть все же во много раз лучше московского Лефортово. Задумавшись обо всем этом, Томмазо Кампанелло даже перестал слушать то, что радостно рассказывал паспорт тюремный. Когда вновь очнулся от своих невеселых раздумий, паспорт тюремный говорил: «Да ты понимаешь, тюремные ужасы начнутся со сборочной камеры, где ты проведешь свою самую первую ночь в тюрьме. Попить нельзя, потому что попить не дают. В туалет сходить нельзя, потому что в туалет не пускают. Грязно, холодно, сыро. Там, в сборочной камере, есть такие узенькие скамеечки вдоль стен. Но все они наверняка будут заняты. Так что эту первую ночь ты, скорее всего, Томмазо Кампанелло проведешь на ужасающе грязном полу». «Да при чем здесь я? Слушай, я что-то не понимаю, что ты все про тюрягу, да про тюрягу. Как будто про что-то другое и поговорить нельзя. А теперь еще и меня в эту тюрягу запихивать начал», — громко возмутился Томмазо Кампанелло. «Слушай, друг ты мой разлюбезный, что-то ты все больше начинаешь меня раздражать. Что-то ты мне все меньше нравишься». «А про что мне еще говорить?» — с видом оскорбленной невинности попытался оправдаться паспорт тюремный. «Я же кроме воровства и тюрьмы ничего не знаю. Тюрьма – это мой дом. Разве я не могу рассказать тебе про мой дом? Тем более, что если наша дружба продолжится, то он всенепременно станет и твоим домом тоже. Должен же ты знать, каков он, твой будущий дом». «Про то, что в тюрьме ужасно, я и без тебя знаю», – огрызнулся Томмазо Кампанелло. «Я подумал, что, может быть, ты и не знаешь», – потупив взор, проговорил паспорт тюремный. «Вот я помню, что ты как-то недавно говорил, что тебе всенепременно надо время от времени споласкивать себя теплой водой и с мылом. Иначе, как ты говорил, ты покрываешься крокодильей чешуей. А покрываться крокодильей чешуей – это очень мучительно», – говорил ты. «А ведь ты обязательно покроешься в тюрьме крокодильей чешуей, потому что там ужасно. Там никаких нет условий для соблюдения элементарной гигиены». «Подожди, подожди, кто это?» — вдруг воскликнул Томмазо Кампанелло, увидав что-то за окном такси. «Да это же великий артист Лассаль!» Действительно, как раз в этот момент они проезжали мимо стоявшего у тротуара такси «Волга» канареечного цвета. Капот такси был открыт, водитель копался в моторе. Возле сломавшейся машины пытался поймать другое такси, торопившееся в театр Лассаль. «Давай остановимся», — предложил Томмазо Кампанелло. «Предложим подвести его. Если я познакомлюсь с великим артистом Лассалем, то это может очень помочь Хариновской революции в настроениях». «Нет, мы не можем останавливаться», — тут же заволновался паспорт тюремный и сказал водителю прокатной машины, который уже был... начал тормозить и подруливать к тротуару. «Поезжай, поезжай скорее туда, куда я тебе сказал. Мы очень спешим». Водитель опять прибавил газу. «Вот, например, один мой приятель очень переживал по поводу тюремной бани, которая представляет из себя 10 душей на 50 человек», продолжал паспорт тюремный после того, как они уже проехали достаточное расстояние от того места, где возле сломавшегося такси стоял великий артист Лассаль. «Собачье мыло, хозяйственное, другими словами, по сантиметровой полоске на человека выдают один раз в неделю перед тем, как повезти в эту самую баню. Вода в кране не смешивается, и потому мой приятель был вынужден окатывать себя то ледяной, то выскакивать из-под кипятка. При этом теснота в помещении была ужасной, и невозможно не тереться о других спиной. Такое ужасное мытье длится ровно 10 минут. Потом всех выгоняет из бани прочь на холод. Так что, я думаю, крокодилий чешуей ты, Томмазо Кампанелло, покроешься в тюрьме неминуемо. Может быть, еще в ужасающей грязной сборочной камере». В этот момент такси наконец-то остановилось. Томмазо Кампанелло, который до этого сидел, внешне целиком и полностью отдавшись своей судьбе в лице паспорта тюремного и глядя себе под ноги в пол автомобиля, совершенно не интересуясь более тем, куда они едут, теперь поднял голову и посмотрел на улицу за окошком такси. Паспорт тюремный уже успел выскочить из такси и любезно и радостно распахивал дверь для Томмазо Кампанелло. «Вот, полюбуйся! Мы опять приехали на то место, которое в некотором смысле является моей родиной и которое вскоре станет твоим домом». Улицу Матросская тишина и одноименную тюрьму, что находилась на другой ее стороне, чуть наискосок, напротив небольшого двухэтажного дома, Томмазо Кампанелло видеть не хотел и потому вновь опустил глаза. Паспорт тюремный тем временем продолжал распинаться. «Да, вот здесь тебе предстоит оплатить наше замечательное путешествие, которое еще только предстоит. Стены камер укрыты замечательной шубой из мха изумрудно-зеленого окраса. По этим стенам почти все время путешествуют мыши и гигантские тараканы, которые еще иначе называются вольтами. В этой атмосфере станут происходить твои завтраки, обеды и ужины. Супчик на обед будет состоять из гнилой капустки, приправленной гнилой морковкой и картошечкой. Потом подадут вонючую кашку из перловки. А иногда бывает рыбный день. Ты ведь любишь рыбу, которую сварили вместе с внутренностями и чешуей?» «Слушай, я, пожалуй, пойду», — проговорил Томмазо Кампанелло. «Не понимаю, зачем ты меня догнал тогда у Электрозаводского моста? Потерялся бы тогда, и не пришлось бы сейчас рассказывать мне все эти ужасы. Тебя бы уже давно со мной не было». Томмазо Кампанелло развернулся и пошел прочь, опять в сторону Электрозаводского моста. Но паспорт тюремный тут же догнал его и схватил за рукав. «Постой, я и на этот раз не потеряюсь. Ты мне очень нравишься. Ты моя любимая жертва. Неужели ты не хочешь дослушать, что бывает, если питаешься гнилой капусткой с рыбой, которую сварили, не очищая от чешуи и не вытряхивая из нее внутренности? Помимо твоей крокодильей чешуи, у тебя еще на ногах начнет медленно подгнивать кожа, разовьется чесотка, ты быстро и некрасиво полысеешь, а уж про то, что у тебя через месяц будет премного больших-больших язв в желудке, я уже даже не говорю. Может быть, ты и не проживешь этот месяц, умрешь, покрывшись своей любимой крокодильей чешуей». Томмазо Кампанелло развернулся и, пытаясь высвободиться, ринулся в другую сторону, к тюрьме. «Ага, вот видишь», — возликовал паспорт тюремный, — «ты уже идешь в сторону нашего маленького домика. Там, в полутемных помещениях, круглые сутки, освещенных слабыми лампочками, нашими женщинами будут мужчины, а может наоборот, за зарешоченным окном, на котором надет железный лист с просверленными отверстиями, намордник, ты, Томмазо Кампанелло, станешь чьей-то женщиной, скорее всего, всех сразу, и Савиньи, и Жор-Людоеда, и Жака, и Лазаря. Для тебя не найдется ни простыни, ни полотенца, ни одеяла, ни подушки. Ты станешь спать на голом матрасе. По этому куску свалявшейся ваты, который давным-давно потерял форму, будут ползать вши и клопы. Мы с тобой будем обживаться в таком вот замечательном мирке, где уже на самом пороге ты почти наверняка потеряешь меня. А потеряв меня, ты никогда уже не выйдешь на волю вон из того мрачного и угрюмого скопления грязно-коричневых тюремных блоков. Ты не сможешь бороться с крокодильей чешуей, потому что горячей воды в камере нет. А баня 10 минут в жуткой давке, почти без мыла и воды вдоволь, только раз в неделю. Томмазо Кампанелло уже давно тащил на своей руке удерживавшего его паспорта тюремного. «Это пытка! Пытка без конца! Пыточные условия!» — кричал при этом паспорт тюремный. «Это не матросская тишина, а дом пыток! Ты же любишь пытки!» Тут произошло неожиданное. Томмазо Кампанелло резко, без замаха, ударил паспорта тюремного в челюсть. Тот повалился на асфальт. Улица была совершенно, абсолютно пуста. А сам Томмазо Кампанелло побежал к такси, которое по-прежнему стояло у обочины с раскрытой задней дверью, и от которого они успели порядком отдалиться. Вскочив в такси, Томмазо Кампанелло что-то сказал водителю, и машина, заскрипев колесами, рванула с места. Паспорт тюремный к этому моменту уже вскочил с асфальта и едва ли не настиг Томмазо Кампанелло, но тому все-таки повезло больше. Набирая скорость, канаречного цвета муниципальное такси умчалось прочь. «На помощь! Помогите! Милиция! Ограбили!» — закричал паспорт тюремный на всю улицу, лихорадочно осматриваясь по сторонам. Но улица на этом участке по-прежнему была совершенно пуста. Милиционеров, которые бы спешили прийти к нему на помощь, нигде не было видно. Паспорт тюремный отошел подальше от проезжей части и призадумался. Ему показалось, что откуда-то слышится приглушенное гудение человеческих голосов. Он повернулся и посмотрел туда, где с виду конторское здание с обычными окнами скрывало за собой набитые людьми тюремные казематы. Паспорт тюремный хорошо знал, что в эту самую минуту много народу мучилось в тюрьме, но и не все, кто там сидел, мучились. Были в тюрьме и такие, которые там сейчас могли пить водку, гулять, петь. «Все на банк! Все на банк! Все покушу! Все поставил на кон я туда! И мою уркаганскую душу шум заводов не звал никогда!» Словно вторя тому тюремному, воображаемому пению, тихонечко напел паспорт тюремный. Настроение его явно стало улучшаться. «Эй, тюрьма!» Громко крикнул он, задрав голову и глядя на верхние этажи тюремного здания. «Эй, тюрьма, отзовись!» Но в этом месте улицы матросская тишина была по-прежнему пустынна и тихо. Никто не ответил на странный призыв паспорта тюремного. «Да, молчит тюрьма!» — проговорил паспорт тюремный. «Видно, стихли уже пьянки, смолкли гулянки и кончились водка и чефир в камерах». Часть шестая. Бамбук прорастает. Глава 37. Пропащий мир. Металлическая рыбина, такси «Волга», заглотила свою добычу, Томмазо Кампанелло, и быстро понесла ее в своем чреве сквозь толщу морских глубин самой решительной хариновской ночи революции в настроениях. Томмазо Кампанелло сидел в желудке этой рыбины, рассматривая его внутренности. Потертый красный диван, затылок водителя, обивку дверей, подголовники, мокрый грязный пол, а сам торопливо решал, где же лучше остановить машину, чтобы дальше пойти пешком. При этом он не переставал общаться по радиомосту с другом курсанта Васей. Наконец, на Нижней Красносельской улице он поставил водителя остановиться, расплатился с ним из тех денег, которые выручил, продав в гостинице Лефортовского рынка свои часы, и, отпустив такси, побрел вдоль по улице в сторону Бауманской, не спеша рассматривая при этом окрестности. «Район этот, однако, исторический», — проговорил друг курсанта Вася. «Полагаю, что именно из-за этого он тебе и нравится». Тем временем Томмазо Кампанелло миновал церковь и, не доходя до какого-то магазина, перешел на другую сторону улицы. «Нет, все же не нравится мне здесь», — сказал Томмазо Кампанелло. «Плохо. Не могу. Настроение сразу портится. Паршивый райончик это Лефортово. Пакостный райончик». «Почему?» «Потому что рабочая окраина. Это глупость. Это не разгадка. От центра близко. Район исторический. Немецкая слобода», — возражал ему друг курсанта Вася. «Немецкая слобода, между прочим, в старину считалась местом обитания воровской братьи. В здешних пивных она замышляла очередные кражи и разбойные нападения». «Ерунда. Здесь уже 100 лет как все по-другому», — не расставался с надеждой переубедить Томмазо Кампанелло друг курсанта Вася. «По-другому или не по-другому, а дух прежний. До конца никак не выветрится. Да, кстати, я еще помню, как там, на Ольховской, это улица, которая идет между Нижней Красносельской и Бауманской, бывшей немецкой. Так вот, там стояли одноэтажные домишки, как в деревне. Потом их снесли, и кое-где вместо них поставили бетонные коробки. Невысокие, а в некоторых местах так прогалины остались, вроде маленьких пустырей. Может, там до сих пор можно отыскать следы фундаментов этих деревянных домиков», — сказал другу курсанта Васи Томмазо Кампанелло. Теперь он повернул налево, на Ольховскую улицу. Она пролегала здесь уже 2 века, начиная с 18-го. Томмазо Кампанелло припомнился ручей Ольховец, благодаря которому она получила свое название. Близость Казанского вокзала, железной дороги, тянувшейся с левой стороны параллельно улице. Только железную дорогу он, конечно, не видел и не мог видеть, потому что Ольховскую улицу с ней разделяли чудовищные дебри без всякого плана и порядка, как Бог положил, нагроможденных складов, заборов, в том числе и крепко опутанных ржавой колючкой проволокой, домов, домиков и домишек самой различной этажности и величины, разнившихся по годам постройки от века 19 до 20, стоявших друг по отношению к другу в самых странных и немыслимых позициях. Примерно такие же дебри простирались и впереди, с той лишь разницей, что там естественной границей высилась над всем хаосом рижская эстакада, широченное бетонное полотно, словно от отчаянной, поднятое над всем этим не поддающимся никакому упорядочению историческим пейзажем. «Крестьянский город», — вдруг сказал Томмазо Кампанелло. «Крестьянский город! Когда я представляю эти улицы, какими они были в прошлом, мне трудно вообразить на них чинно прогуливающегося гражданина с тростью и в элегантной шляпе. Зато легко устало бредущего крестьяне, который приехал в столицу, тоже в сущности деревню, только большую, на заработок из разоренной деревни, ничего не заработал, наоборот, пропился и был вконец обкраден своими же товарищами. И вот теперь бредет, чтобы и самому найти, в свою очередь, какого-нибудь послабее, побеззащитнее, кого можно ограбить. Драная, пропаленная одежда, стоптанные дрянные сапоги. Крестьянский город, дебри домиков, зданий, домишек, дебаркадеров, фабричных строений, аж позапрошлого века, заборов с ржавой проволокой». Томмазо Кампанелло дошел до Спартаковской площади и потом свернул на какую-то улицу, название которой он не знал. Крайний дом на Спартаковской площади, за которым уже следовал дом, пронумерованный по этой неизвестной улице, был приземист и явно выстроен еще в прошлом веке, а то, может быть, и значительно раньше, каким-нибудь купчиной. На излишне широкой Спартаковской площади со множеством пустых, ничем не заполненных мест даже старый купеческий домино смотрелся вовсе не колоритно и не пробуждал теплых мыслей о сохраненной детали истории, а наоборот выглядел странно и даже немного пугающе. Так рот с одним, хоть и белым, хоть и крепким и ровным зубом может смотреться еще более дико, нежели чем рот совершенно беззубый.